Глава 37. Второй шанс. Яна. Когда обиды сойдут на нет, когда ты будешь готова гореть в огне, когда ты будешь готова простить меня, впустить меня в свой рассвет, когда желание одержит верх, когда от жажды останется с тобой навек, я перестану бояться, что гнев небес скажет мне «это конец». Сергей Лазарев, трек «Сдавайся». Я не смогла отказаться, черт бы его побрал. Из-за Тима собрала все необходимое в чемодан, остальное попросила упаковать и доставить в отель на следующий день. Наталья только ахала и вздыхала, а в конце, пока мужчины объяснялись друг с другом в кабинете, ее вдруг прорвало меня утешить. «Может, это и к лучшему, Яна? Ты же любишь гонщика. Ребеночка ждешь опять-таки от него. А Руслан, он сильный мужик. Исаеву давно пора найти свою женщину, а не мечтать о том, что ему никогда не принадлежало. Он справится. У него дел не в проворот. Некогда убиваться за тобой. Наташ, полетишь с нами? Ты мне очень поможешь, если будешь присматривать за Тимофеем. Я хочу работать. Я не собираюсь сидеть в его доме, сложа руки. Тимочка к тебе привык. Я поговорю с Женей, все ему объясню. Да, я сама безумно скучаю по вам». На то мы сошлись. В отель попадем ближе к полуночи. Тимочка заплакал всего раз, когда я разбудила его, поднимая с кровати. Но ребенок быстро успокоился в моих руках и снова уснул крепким сном. Всю дорогу до отеля мы ехали молча. Сосредоточенно ведя автомобиль, Захаров думал о чем-то своем. Меня же терзали сумбурные мысли о нашем с ним неопределенном будущем. Я не могла разобраться с простыми желаниями. Они неуловимо менялись в голове, как слайды на экране, то радуя, то раздражая. Отчаянно хотела забраться к нему под бок, свернуться калачиком и уснуть, как делала это раньше. Но обида упорно настаивала на отдельной спальне. Как же я была удивлена и вместе с ним огорчена, когда в шикарном номере, в который он нас привез, оказалось две изолированные двухспальные кровати. Значит, Женя не рассчитывал делить со мной одну постель или вторая спальня для Тима. «Выбирай, какая спальня вам больше подходит?» Подтверждает одну из догадок, вгоняя меня в ступор. Какое-то время молчу, обдумывая свой поступок. Надеюсь, я все сделала правильно. И больше никогда не пожалею о том, что вернулась к нему. Глупо винить себя за чувства и убегать от любви. Сегодня я это поняла, когда Женя едва не поцеловал меня в спальне Тима. Последнюю секунду передумал, сдержав свой порыв. А мне в очередной раз стало обидно. Сейчас он стоит за спиной так же близко, такой родной и любимой, что возникает желание снова рыдать. От счастья. Потому что я мечтала об этом моменте с того самого дня, как только мы расстались. Хочется обернуться и обнять крепко-крепко. Только страшно сигать с ним с обрыва без страховки. Вот так сразу закрыть глаза и лететь в пропасть, не думая ни о чем. Просто не могу. Мне нужно хотя бы немного времени, чтобы прийти в себя и свыкнуться с этой мыслью. «Яна...» Тихо зовет, отвлекая дум. «А, да, мне все равно. Наконец схожу с места и несу Тима к кровати. Захаров следует за нами». «Уверена?» Будто дает нам обоим еще один шанс одуматься. «Уверена. Беру тайм-аут. На сегодня и так слишком много эмоций пришлось пережить. Еще одну убойную дозу мое сердце не вынесет». «Давай-ка я помогу расстелить кровать». Я аккуратно опускаю ребенка на мягкую постель. Он заботливо укрывает его одеялом, убирая с лица сына челку. Губы Тима расплываются в ангельской улыбке. Племянник делает это неосознанно, переживая какие-то приятные эмоции во сне. А следом и вовсе хватает его за пальцы и переворачивается на живот в свою любимую позу, подминая руку Жени под себя, словно плюшевую игрушку. Пользуясь растерянностью гонщика, незаметно стираю навернувшиеся слезы. «Не отпускает», – шепчет Женя, поднимая на меня блестящий взгляд. «Нужно где-нибудь скрыться, иначе разревусь у него на глазах. А еще я начинаю ревновать Тима к отцу. И это мне совсем не нравится. Такого быть не должно. Это неправильно. Я сейчас вернусь. Посмотри за ним, пожалуйста». «Конечно». Евгений. «Наивная. Думала, я не замечу ее реакцию. Для людей такого пошива, как я, это естественно. Мы делаем это инстинктивно. Наш мозг способен обрабатывать информацию, которая находится не только в поле центрального зрения, еще и за пределами фокусировки. Иначе бы я отслеживал показатели тахометра в гоночном болиде на максимальной скорости. Набор ярких диодов можно было контролировать, не отвлекаясь от трассы. Мне удавалось фокусироваться на разных объектах всего за сотню миллисекунд. Яна достала из чемодана пижаму и скрылась в ванной. Вот уже целых 5 минут, как я сижу и жду ее возвращения, прислушиваясь к доносящимся шорохам из-за неплотно прикрытой двери. Как оказалось, выдержка моя ни к черту. Терпение вскоре лопается. Ей, по всей видимости, нужна помощь с платьем, но Яна упорно продолжает шуршать тканью и молчать. Аккуратно освобождаю руку из плена и мягким шагом подхожу к двери. Приоткрывая ее, заглядываю через небольшой проем, как школьник, ей-богу. «Шантажист, лучше бы со змейкой помог». Ворчит не в состоянии расстегнуть замочек на платье. Так я и думал. Дрожащими руками безрезультатно дергает за язычок. Вид в зеркале сногсшибательный. Как же я безумно хотел эту девочку. И не мог себе позволить. А сейчас она снова рядом, а я боюсь сделать лишнее движение, чтобы не вспугнуть. «Да чтоб тебя...» Всхлипывает, опускает в отчаянии руки. Стучусь. «Тебе помочь?» Не сильно толкаю дверь, вынуждаю ее открыться до половины. Не высовываюсь. Не то чтобы я боялся получить чем-нибудь тяжелым по голове, нет. Не хочу ее лишний раз волновать. Не люблю, когда женщина дуется несколько дней подряд, придумывая разные причины для ссоры. От этого возникает стойкое желание ее затрахать, чтобы помириться с ней и обнулить ее чертову память. В нашем с Яной случае не стоит торопить события. В ближайшее время так точно. Выдержу ли я эту жесткую пытку? Один бог знает. «Ты подглядывал?» Краснеет, растерянно хлопая ресничками. «Не совсем. Просто ты громко материлась, вовсю сражаясь с несчастной змейкой». Не сдерживаю улыбку. «Неправда», – возражает она, сминая пальцами пышную юбку. «Значит, послышалось. Давай помогу. Обещаю, приставать не буду. Выхожу из укрытия, хотелось добавить, к замужней женщине приставать не буду. Но вовремя сдерживаю неуместный сарказм».